Глава 68. Четверо сотрудников группы Манзато приступили к напряженному расследованию, чтобы обнаружить родившегося в Париже 4 мая 1973 года Люка Тома, младенца, найденного едва живым в мусорном контейнере, 14-летнего подростка, который, по всей видимости, искалечил учителя физкультуры, чтобы отомстить за своих соседей по комнате, а потом исчез и больше не подавал признаков жизни. Сыщики располагали целым арсеналом картотек, благодаря которым сегодня практически невозможно затеряться в пространстве. У всех людей имелся официальный документ, закрепляющий каждого человека за определенным местом, городом, учреждением. Картотеки лиц, находившихся в розыске, имевших судимость, водительские права или свидетельства о регистрации транспортного средства, совершавших авиаперелеты, пользующихся интернетом и телефоном. «Ах, у вас нет сотового? Тогда, возможно, у вас есть автомобиль. А значит, водительские права. Нет? Тогда у вас наверняка есть банковский счет. В таком случае ваш след найдется в картотеке банковских счетов». И так далее. Но только не у Мориарти. Не у Люка Тома, которого в последний раз видели в интернате Рош-Нуар 30 лет назад, 3 июня 1988 года. Ни адреса, ни хоть какого-нибудь следа в интернете, ни лица. Вик долгие часы просидел за рабочим столом. Голова его была буквально набита данными. Он перечитывал последнее письмо Дель Пьера Джинсону. Наверняка для того, чтобы осуществить свой главный сенсационный ход, о котором всегда говорил. Самое прекрасное исчезновение на глазах у всех. Он настоящий волшебник. Что он имел в виду? Вадим, будучи не в лучшей форме, непрерывно куда-то названивал. Он в ярости разъединился. Ни черта! Надо! Будто испарился! В этот момент появился Этан Дюпюи с документами под мышкой. Пришлось порыться в пыли, чтобы раздобыть дело об исчезновении Люка Тома. Большинство жандармов, которые этим занимались, вышли в отставку. Но есть пара-тройка интересных вещичек. Он протянул Вадиму ксерокопию. Вик отодвинулся от своего стола и присоединился к ним. Это фоторобот, составленный по описанию родителей, когда парень дал дёру. Картинка никуда не годится, согласен, но лучшей у нас нет. Вик внимательно вгляделся в лицо, полученное из выбранных в базе данных носа, лба, губ. Черты были грубые, глаза чересчур далеко расставлены, миндалевидный рот. Единственный достоверный факт. Люк Тома был брюнет с карими глазами. Тогда, во всяком случае. Командир группы Симон Сорель на самом деле никогда не прекращал поисков. «Сам знаешь, незакрытое дело, которое преследует тебя всю жизнь. Когда он еще служил, то как минимум раз в год перетряхивал все учреждения Франции, чтобы отыскать след мальчишки. Безуспешно. В 2002-м, спустя 14 лет после исчезновения парня, он снова вернулся к Мари Поль Тома с группой экспертов. Уволок из дома его одежку и потребовал в лаборатории изрезать ее на куски, чтобы обнаружить ДНК. Это стоило бешеных денег, но они нашли биологические следы». Вик отложил фоторобот. «То есть ты хочешь сказать, что мы располагаем образцом ДНК Мориарти?» «Ага, он уже давно болтается в базе данных ДНК. Безрезультатно». Вывод напрашивался сам. Выходит, Люк Тома, числящийся пропавшим, никогда не имел проблем с правосудием. С самого дня побега он жил подпольной жизнью. «Вот и все, что у нас есть. Я переговорил по телефону с Сорелем. Он дошел до того, что решил, будто парнишка умер. Когда я сообщил ему, что мы преследуем предполагаемого Люка Тома, бедняга совершенно растерялся. «Еще бы, я думаю». «Оставлю документы вам, у меня есть копия». Дюпи кивнул им и вышел. Вик вернулся на свое место и принялся рассуждать вслух. 88-й год. Представь, ты сбегаешь из Рош-Нуар с желанием, чтобы тебя не нашли. Ты не оставил после себя ни одной своей фотографии. У тебя есть мешочек со шмотками и наверняка немного еды. Что ты делаешь в первую очередь? Вадим поднялся, подошел к окну и прислонился к радиатору, заложив руки за спину. «Ну, если я не хочу, чтобы меня поймали, то впрыгиваю в первый попавшийся автобус или поезд и уезжаю как можно дальше от своего региона. В 88-м не было всех этих камер видеонаблюдения, интернета, мобильников. Если я растворюсь в толпе большого города в сотнях километров отсюда, нет никакого шанса, что меня найдут, тем более без фотки. А потом... как ты будешь выживать?» Вадим пожал плечами. «Ты не выживешь. В большом городе, да еще в чужом, 14-15-летний мальчишка непременно в конце концов попадет в полицию, больницу или к социальным службам. Если бы он в каком-нибудь учреждении сообщил свое настоящее имя, группа Сореля нашла бы его». «А как ты поступаешь, чтобы не называть своего настоящего имени?» «Лично я прикидываюсь немым, травмированным, который ничего не понимает. Как без документов можно узнать, кто я на самом деле, если я не говорю?» Вик убежденно кивнул. «Или как будто я ничего не помню. Я, например, изображаю, будто потерял память. Парнишка делает вид, что не знает ни кто он, ни откуда взялся. Ты просто на все вопросы, которые тебе задают, отвечаешь «не помню». Вроде Джулиана Моргана. Что-то типа того, да. В таком случае очень вероятно, что через какое-то время судья по делам несовершеннолетних даст тебе новое имя, новые документы, новое гражданское состояние, новую дату рождения. Тебя поместят в приемную семью, где ты будешь расти, как будто это твои настоящие родители, где ты выстроишь себе личность, которая уничтожит ту, что еще присутствует в твоей памяти. Именно так Люк Тома сфабриковал себе новую жизнь и совершенно пропал с экранов радаров. Вик отбросил ручку, которую нервно грыз. Странная история. Вроде Мориарти где-то рядом, но каждый раз, когда нам кажется, что мы вот-вот схватим его, он ускользает из рук. Мы точно знаем, кто он, нам известен его возраст, место, где он рос, мы располагаем даже его генетическим кодом. Но у него нет ни лица, ни личности. Он взглянул на часы, подхватил куртку и попрощался с напарником. Вадим удивился. «Уже? Что бы ты ни думал, у меня тоже есть своя жизнь». Спустя полчаса он входил в больничную палату Аполлины в сопровождении медсестры, которая осторожно прикрыла за ними дверь. Девушка, со всех сторон подключенная к аппаратам и капельницам, спала. Запястья перетягивали свежие бинты. На стуле сгорбился ее отец. Он молча встал. Вик протянул ему руку. «Мсье Рина, я один из тех полицейских, которые обнаружили вашу дочь». «Как она?» Отец не пожал протянутую ему руку. «Как она?» 2 месяца. 2 месяца она находилась в заперти с психом, который отрезал ей руки. И вы спрашиваете, как она?» Его лицо приобрело злое выражение. «Знаете что? Вчера я позвонил вашим коллегам в комиссариат Аннеси. Тип, который ведет это дело, представьте! Он оказался в отпуске! В отпуске! Вы понимаете?» Он не отводил остановившегося взгляда от кровати. «Она была в плену у худшего из психопатов. А в это время вы продолжали смеяться, развлекаться, ходить в кино. Я догадываюсь, что все это совершенно не мешало вам жить, и не упрекаю вас лично. «Послушайте, я...» «Она мертва. В своем сознании она мертва. Она просыпается с воплями в полнейшем мраке. Она не понимает, почему больше не чувствует своих рук. Она теперь не переносит, когда к ней приближаются, гладят ее. Мы даже не знаем, осознает ли она наше присутствие». Рукавом свитера он вытер слезу. Он был на грани нервного срыва. «Ее мать уже несколько недель не встает с постели. Она напичкана транквилизаторами. Она стала хуже, чем зомби. Наша семья этого не перенесет. Как теперь будет жить наша девочка? Скажите мне, что с ней будет?» Вик посмотрел на Аполлину. Ему бы тоже хотелось погладить ее по голове, по волосам. Но он понимал отца. Он так хорошо понимал его. «Вы должны знать, что мы сделали все, что было в...» «Да я знаю. Но уйдите отсюда и больше не приходите». Вик опустил голову и развернулся, чтобы уйти. Когда он переступал порог, у него за спиной раздался голос. «У вас есть дочь?» Вик остановился. «Да, ее зовут Короли. Она почти ровесница Полины». Отец сжал челюсти. «В таком случае желаю вам, чтобы с вами однажды это тоже произошло. Тогда бы вы лучше поняли, что мы испытываем. Вы можете находиться здесь, демонстрировать ваше поддельное сострадание, но вам чужда человеческая скорбь». Ничего не видя перед собой, Вик спустился по лестнице. Отец Полины прав. Как можно понять то, чего сам не пережил? Он очень скучает по Короли, буквально болеет от тоски по ней. Но ведь она жива. Тогда как почувствовать горе тех, кто все потерял? Он боялся возвращаться в номер своего паршивого отеля. И в то же время не мог представить себя бесцельно бродящим по улицам. Вернуться на службу? В конце концов, может и стоит. Выходя из здания, он увидел вывеску «Родильный дом» и, не раздумывая, вошел внутрь. Он не был в подобных местах с тех пор, как родилась Короли. Через стекло Вик молча смотрел на новорожденных в кувезах, на их крохотные розовые ручки. Ему хотелось лелеять жизнь, видеть улыбки на лицах, слышать, как плачут младенцы. Он видел счастливые пары, испуганных отцов, внимательных матерей. Родильный дом — это, без сомнения, самое прекрасное место на земле, посещение его, великое путешествие в страну счастья. Он присел на стул, прикрыл глаза и вспомнил каждую секунду появления на свет своей дочери. Он в голубом комбинезоне, умирающий от страха. Натали в слезах, сжимающая его руку. Черепаховые очки гинеколога, веснушки акушерки. Стрелки тикающих часов. Все это он мог воспроизвести в мельчайших деталях. Бог ты мой, как же он был счастлив! И счастье было здесь, в его голове. В течение 10 минут он мысленно находился там, в родильной комнате. На его губах играла улыбка. Пока у него не зазвонил телефон, вырвавший его из прошлого и вернувший в мир, где все рухнуло. Манзато. «Две вещи, Альтран. Первое. ДНК крови с книжной страницы заговорила. Она идентична той, что уже имеется в картотеке. Это на 100% доказывает, что Люк Тома в 80-х годов и есть Мориарти, которого мы ищем». «Что там за детские крики?» Вик поспешно вышел в коридор. «Да тут за мной в очереди женщина с детьми. А вторая новость?» «Еще лучше. Все в порядке. Я договорился. Скоро мы сможем допросить Джинсона, но только прямо в тюрьме. Перевозка в Лион, в здание судебной полиции, со всей этой писаниной, документами и мерами безопасности потребовала бы еще неделю ожидания. А так у нас будет меньше времени на допрос, зато мы сможем сразу начать действовать». Вик остановился на верхней лестничной площадке, положив ладонь на перила. «Дженсен знает причину допроса?» «Нет, но он наверняка подозревает, что это связано с Дель Пьером. Он понятия не имеет ни о том, что нам известно, ни о том, что стало с Дель Пьером, ни о том, что тот мог бы нам рассказать. Это будет игра в кошки-мышки. Сначала попробуем навесить ему лапшу на уши, позволим ему почувствовать свое превосходство, заставим его поверить, что это он ведет в танце. Возможно, он заговорит об Аполлине и укажет место, где, как ему кажется, он держит ее. Вот тут-то мы его огорошим. У нас есть 3 часа, и не больше, чтобы заставить его выдать все, что ему известно о Мориарти». Молчание. Вик скатился с лестницы. «Альтран, я вас слушаю. Мы обо всем договорились с группой из Леона. Завтра вы с Вадимом этим займетесь. Ты на зубок знаешь разные дела. У тебя с этим психом особое отношение. И надо признать, пока ты показал себя скорее хорошо. Если он должен заговорить, то сделает это именно с тобой». По спине Вика пробежала дрожь. «Спасибо». «И не благодари меня. И не болтай лишнего. Что касается Вадима, он сможет в нужный момент подлить масло в огонь и позаботиться, чтобы Джинсон тебя не одолел. В 7 утра мы все на брифинге с группой из Леона. В 10 вы встречаетесь с Джинсоном, имея перед собой цель – привести его в замешательство, припереть к стенке, чтобы он, наконец, сообщил нам, под каким именем скрывается Мориарти».